ради зла и холода. Я спою тебе эту песню грустную, как с тобою мы были молоды, как состарились и стали ненужными. Как по-честному по-стакановски, кто на шахте, кто на разрезе угольном, продавали мы свою молодость до старости как-то не думали. Осень мне посеребрит бескинием. Были голубыми небеса, да стали синими. Натянула облака с севера, где родня моя слегла. Мне пора. В этом городе зла и холода я оставил свою любимую, подарил ей свою молодость, а себе оставил жизнь пустую и нелюдимую. И тебя, друг мой, жизнь ударила, тянешь лямку с утра до вечера. Незаметно нас жизнь состарила. Мы в плену, мы заложники севера. Осень не посеребрит бескинием. Были голубыми небеса, да стали синими. Натянула облака севера, где родня моя слегла. Мне пора. Посеребрит бескинием, но были голубыми небеса, да стали синими. Натянула облака с севера, где родня моя слегла. Мне пора. Мне пора. Мне пора, лицом на север, мне пора.